Глава 33. Кто сильнее? Легко отмахнувшись воздушной волной от пламени, верховный маг по-отечески рассмеялся. «Князь, князь!» — беззлобно улыбнулся он. «Что на тебя нашло? Ты же знаешь, каким будет итог этого сопротивления!» Глядя на князя с искренним недоумением, Кирилл поднял брови. Он даже не нападал. Крис не оскорбился, потому что итог действительно предполагал. Кто он такой, чтобы сражаться с самим Кириллом? Старый маг, преобладающий воздушной стихией, изучивший все, что можно изучить, познавший все, что можно познать за свои 140 лет. А кто такой Крис? Почти новорожденный по сравнению с Верховным. Воздух Кирилла есть везде, а вот огонь, который предпочитал Крис, приходилось добывать. Пламя сильно, разрушительно, но не живет на земле постоянно. Его создают. Искры, жар, огонь — все это требует создания и поддержки, а значит и силы, которая рано или поздно иссякает. Неважно. Высший маг улыбнулся. Все не так важно. В конце концов, он и так уже мертв, терять нечего. «Я не знаю итога», — проговорил он, ощущая, как азартно закипает кровь. «Никогда не нападал на верховных магов». По-змеиному ядовито улыбнувшись, он ударил по берегу ногой, как Берта, только вжимая в почву не вес, а силу. Создавать стихию Крис не стал. Позвал. Когда под эгидой разверзлась земля, Крис увидел глубоко в ней знакомые сполохи и потянулся к ним сейчас. Берег под ногами дрогнул, толкнулся, и разворачивающееся из-под него пламя окружило обоих магов. Брызги земли, камней и песка сгорели, тотчас поглощенные стихией. Верховный маг поморщился от жара, окружая себя воздушным куполом. Криса огонь не жалил. Ровно стоя на огненном столпе, он направил пламя на купол. Огонь бился, слизывая воздух пылающим языком, как вкусное мороженое. Море, которого коснулось пламя, яростно зашипело, отчаянно испаряясь. Темно-красные глаза Криса загорелись, будто в них положили до красна накаленные угольки. Он расхохотался от удовольствия, ощущая, как соскучился по силе. Когда огонь не нужно было создавать, управлять им было так легко. «Воздух необходим огню для горения», — проговорил голос Кирилла в мыслях Криса. «Как ты планируешь победить, если воздух, которым управляю я, нужен и тебе?» Крис хмыкнул, подавляя ответ «никак». «Проверим, что быстрее кончится, старик», — ответил и вновь атаковал. Поднимающееся из недр земли пламя становилось все выше, съедая кислород вокруг верховного мага. Тот направил от себя мощный воздушный поток, заставляя огонь склониться. Ярко-алая струя, сердясь, прогнулась, огненным океаном стелясь к земле. Криса же подхватила и подняла вверх. Казалось, невидимая рука сжимает грудь, выдавливая воздух из легких, давит на голову. На миг Крису показалось, что на него обрушилось небо. Ощущая, как трещат ребра и мутится сознание, он вспомнил глаза Берты. «Я не сдамся, Пушинка». Одно движение узких пальцев и безмятежный берег снесло, а взвившийся с земли рассерженный огонь окружил своего хозяина, отсекая воздушную волну. Крис рухнул вниз, но тут же зло поднялся. Он не чувствовал ни боли, ни страха, ни усталости. Только ярость. Преодолевая давление, Крис направил силу за фигуру Верховного, и пламя поднялось уже за золотой мантией, опасно лизнув ее горячим языком. Старик вытянул вторую руку, воздушным потоком отгоняя огонь. Тот взвился над ним, и его лепестки открылись, подобно огромной, клонящейся к земле кувшинке, а затем сомкнулись над фигурой Верховного мага. Воздух сдувает огонь, но и огонь пожирает воздух. Слабое пламя под сильным порывом ветра потухло бы, а сильное разгоралось все сильнее. Чем больше воздуха направлял верховный маг на пламя, тем выше оно становилось. Так воздух питает огонь. Ощущая себя сильнее неба, Крис думал о Берте. «Жаль, не видишь. Тебе бы понравилось». Безмятежно садясь, солнце наблюдало за дуэлью, а океан шипел, словно это солнце касается его края своим раскаленным кругом, испаряя драгоценную влагу. Огненный цветок под сильными порывами воздуха клонился к земле, но не открывался, держа Кирилла в сердцевине. Крис улыбался, с яростной неутомимостью черпая и черпая огонь из земного ядра. Окружив себя и Кирилла толстой стеной из огня силы, он не давал ему ни шанса ударить по себе. Через несколько минут спокойный морской пейзаж, который увидела Берта, превратился в шипящий, высокотемпературный ад. Крис, только разогревшись, не останавливался, планируя сражаться до конца. «Чем высший маг отличается от верховного мага, Крис?» — раздался в голове Криса голос верховного мага. «Силой, знаниями, опытом», — хмыкнул тот, продолжая поднимать огонь из недр. Силы хватало, и его огненный цветок уже был такой величины, что закрыл небо, застилая его жгучими алыми лепестками, из которых сочился зловещий черный дым. «На самом деле сейчас только двумя последними», — усмехнулся Кирилл. «Я сдаюсь, князь». «Что?» Крис на секунду остановился. Ему показалось, что он ослышался. «Я сдаюсь», — уже слабо повторил верховный маг. «Твоя победа». Воздух замер. Огонь свободно и прямо поднялся вверх, уже не встречая сопротивления. Нахмурившись, Крис умерил, а затем убавил пламя. Он все еще думал, что ослышался. А может, военная хитрость? Подозревая последнее, был наготове, чтобы полыхнуть на Кирилла огнем, но когда пламя стихло, обнаружил старого мага, лежащего на пятачке земли. Надышавшись дымом, старик хрипло кашлял. «Это не может быть, потому что... невозможно!» «Помоги, Крис! Я уже не молод!» — прокряхтел Кирилл, и Крис в замешательстве потянулся, приподнимая главу рода. По растерзанному берегу пройти теперь было невозможно, и маг быстро создал портал на другую часть того же берега, где посадил еле бредущего Кирилла на большой камень. Море возмущенно и взволнованно плескалось о берег, выказывая свое негодование. Черное облако гари полностью закрывало некогда чистое небо. «Ух, стар, стар я для дуэлей!» Старик с трудом озвучил мысль. «Не тот уже». Дыхание с хрипом вырывалось из его легких, и Кирилл надолго закашлялся. Весь в сомнениях, Крис недоуменно возвышался над верховным магом, нетерпеливо постукивая ботинком и судорожно пересчитывая варианты. Ни по одному из них текущая ситуация не должна была случиться. Этого не могло быть. Не должно было произойти. «Я не должен был победить». «Ты проигрываешь в знаниях и опыте. Но если мерить по силе, ты сильнее». Стащив с седой головы золотую шапочку, старик с трудом поднялся и неожиданно склонил перед Крисом голову. «Поздравляю с победой, новый верховный маг». С десяток секунд Крис молча смотрел на Кирилла, наблюдая, как морской бриз колышет редкие белые волосы. «Понятно. Старик совсем плох. Отравился газом, перегрелся, переутомился, ушиб голову». Перебирая вероятные причины помрачения рассудка, высший маг, изучающий, осматривал недавнего противника, выбирая оптимальный способ помощи. «Вы, пожалуй, еще посидите, верховный», — хмурясь предложил, настойчиво подхватывая Кирилла за локоть и усаживая назад на камень. «Воды? Давайте так, я сейчас отправлю вас в столицу. Оправитесь, придете в себя». Он резко двинул рукой, открывая портал, но Кирилл остановил его. «Я пока в своем уме, Крис». Старик все-таки послушно сел и поднял бесцветные глаза на молодого мага. «Ты удивлен. Невзирая ни на что, ты добрался до источника дикой силы, накачался ею до предела, которого сам не знаешь, и не предполагал, что победишь. Мальчик, конечно, я мог бы кое-что, но сейчас мы бились в дуэли, каждый со своей чистой силой, и ты действительно победил. Это правда. К тому же...» Кирилл приложил руку к груди, все еще пытаясь отдышаться. «Мы черпаем силу еще из своего сердца. А сейчас твое сердце как никогда сильно из-за этой упрямой боевой миссы. Да, тут я слабее». Вытерев испарину со сморщенного лба, Кирилл с трудом улыбнулся. «Верховный, это шутка?» — уточнил Крис, в голове которого все окончательно взорвалось. «Этого не может быть, потому что невозможно!» «Это порядок», — выдохнул Кирилл, сгорбившись, наблюдая, как по вытянутому золотому тапочку, подпаленному огнем, ползет маленький белый краб. «Я следил за тобой и, сам знаешь, подталкивал. родовитый обученный змей. Слабый проявившийся маг, который любыми путями искал возможность стать сильнее, а затем нашел эту возможность. Выжил и не побоялся напасть на верховного мага. «Думаешь, это ты?» «Это я». Старик улыбнулся окончательно остолбеневшему Крису и помахал рукой, развеивая черное облако в небе. Ветер весело засвистел, прогоняя гарь. Волны побежали быстрее. «У меня такая же история. Когда-то и мне хватило силы прорваться. Достало и ума, и смелости, и честолюбия. Удача тоже благоволила, как без нее. Хе-хе. А ты думал один такой? Все истории повторяются рано или поздно. Может, лет через 100 появится еще один бывший змей. Кто знает?» Усмехнувшись мыслям, он пошевелил ногой, сгоняя крабика. Они помолчали. В смятении, стоя на месте, Крис наклонил голову, вежливо формулируя логичное: «Не думаю, что подхожу на эту должность, Верховный. У меня, как минимум, нет вашей мудрости», — дипломатично произнес, не отрывая взгляда от седой головы. Кирилл серьезно посмотрел на него. «У тебя есть все, что нужно. Я давно ждал такого, как ты. Сильного, честолюбивого, жесткого. Были слабые, появлялись кроткие. Приходили правильные, все они не годятся. Нужно уметь принимать сложные решения, не бояться нарушать правила, думать. Иногда приходится и жертвовать. Ты подходишь, Крис, остальное придет со знаниями и опытом. Я уже слишком стар. Хотя так и не скажешь». Он неожиданно подмигнул и вопросительно поднял бровь. «Или хочешь отказаться?» «Отказаться?» Уголок рта Криса дернулся в тонкой улыбке. Кирилл тоже улыбнулся. Бывшие змеи понимали друг друга без слов. «Тебя надо поднатаскать. Я буду рядом. Недолго». Старый маг утомленно прикрыл глаза. «Иди пока к своей миссии. Приводи мысли в порядок. Иди. Отдохните несколько дней. Затем начнем. Сперва обучение, затем вступление в должность». Коротко кивнув, Крис отступил и взмахнул было рукой, но, помедлив, оглянулся. «Любопытно, а если бы мне не хватило сил?» «Я бы прикончил тебя, разумеется». Кирилл пожал плечами. «Жесткие решения необходимы. Зачем мне проблемы с непокорным высшим магом? Это добро и так появляется регулярно». Он вздохнул. «Резонно». Согласно кивнув, Крис задал последний вопрос. «А если бы я не воспользовался силой до конца наказания?» «Ты бы никогда не стал верховным магом», — без паузы ответил Кирилл. «Таков порядок». Блеклые голубые глаза схлестнулись с расширившимся рубиновым взглядом. Наконец старый маг тепло улыбнулся и нетерпеливо махнул сухой рукой. «Прочь! Спасай землю! Дочь быка уже думает все разрушить. Она долго ждать не будет». «Это уж точно». Усмехнувшись, Крис молча вступил в огненный портал. Он ощущал смятение и одновременно недоверчивое торжество. Все продолжало происходить не по плану, превосходя самые смелые ожидания. Мыслил ли он о таком? Нет. Как можно было о таком мыслить? Это же безумие. Такое же безумие, каким было полюбить одну бешеную коровку. Отбросив беспорядочно спутавшиеся и теперь бесполезные мысли, новый верховный маг быстро вышел из портала, с беспокойством высматривая Берту. Он перенес ее на край небольшого поселения быков и уже ожидал увидеть очередное землетрясение, но его неожиданно встретила умиротворяющая тишина. Крис с облегчением выдохнул. Грязная и зареванная причина невероятных перемен в его жизни еще ничего не разрушила и никуда не провалилась. Отчаянно всхлипывая, Берта сидела там же, где он ее и оставил. «Пушинка моя», — тихо произнес, раскрывая объятия. Она неверяще отняла ладони от лица, подскочила и влетела ему в руки, едва не уронив, а затем продолжила всхлипывать уже на его плече. Солнце здесь еще не село, и в последний золотой час заката лучи ласкали прильнувшие друг к другу фигуры. Утопая в ослепительно теплом свете, радостно светились бескрайние луга. Крепко прижимая Берту к себе, Крис с улыбкой прикрыл глаза, уткнувшись носом в рыжеватые, растрепанные волосы. Сейчас он больше ни о чем не думал. Он чувствовал счастье.